«Артур, хватит, это уже не смешно». Фигаро сидел за столом в своей комнате в Золотом Гусе, сжимая в левой руке пирожок с картошкой, а в правой автоматическое перо, то самое, подарок Алистера Метлби, и писал гневный отчет комиссару Пфую. Отчет был коротким, всего-то 2 страницы. Отчитываться пока что было особо не о чем. «Артур, вы где?» С того самого момента, как они с Конрадом покинули покой исполнителя желаний, призрак не выходил с Фигаро на связь и вообще никак не давал о себе знать. Когда дверь комнатушки, в которой хранился странный серебряный шар, захлопнулась за ними, Артур сказал: «Мне нужно обработать информацию, так что ждите». И наглухо отключился. Орб Мерлина на пальце следователя то раскалялся, то разом становился жутко холодным, покрываясь инеем. Похоже, призрак работал с чем-то мощным, но на связь Артур не выходил. Фигаро вздохнул, сунул в рот остатки пирожка, запил чаем местного разлива, довольно жидким и невкусным. Сунул отчет в конверт и, открыв ящик стола, достал из него толстый цилиндрик сургуча. Цилиндрик был до того похож на кусок домашней колбасы, жареной на вертеле, что следователь немедленно испытал приступ желудочной ностальгии. Ему страсть как не хватало кухни тетушки Марты, после которой вся столичная еда казалась ему некой разновидностью казарменной баланды. Раскалив сургуч заклятием, он накапал на конверт приличную блямбу, достал из кармана личную номерную печатку старшего следователя ДДД и запечатал письмо. «Офис комиссара Пфуя, срочное», – произнес Фигаро, и письмо с треском растаяло в воздухе. Это не было блиц-портированием, материя письма превращалась в энергию и формировала информационный пакет, который доставлялся адресату. Хитрое колдовство, которое подгребли под себя спецслужбы и которое с успехом могло бы заменить телеграф. Легкий хлопок, и в воздухе напротив стола материализовался Артур, растрепанный и злой. «Ну что, Артур, что случилось? Я же сказал, работаю. Вас что, кто-то пытался убить? В туалете демон-сублиматор, на землю обрушился метеоритный дождь, у вас закончилось пиво?» «Пиво, кстати, и не начиналось. Я все забываю заказать». Фигаро встал из-за стола и прошелся по комнате, разминая ноги. «Извините, я просто...» «Да ладно, черт с ним!» Призрак махнул рукой. «Нам работы на несколько дней, но даже то, что мне уже удалось выяснить, очень... очень интересно. Так интересно, что я даже развлекся». Артур воспарил к потолку и принялся в своеобразной манере нарезать круги по комнате. «Начнем с этого вашего типуна. Я уже говорил, что это очень сложное заклятие, не очень-то и похожее на обычный типун. Так вот, я беру свои слова назад. Это не просто необычное заклятие. Это шедевр квазиматематики. Не знаю, кто его написал, но в иное время я бы немедленно сделал этого человека своим заместителем и включил в квадриптих. Кстати, как бы он тогда назывался? Пентакль? Пентаграмм? Пентюх? Ну ладно, короче, этот типун – заклятие с двойным дном. Не каскадная конструкция, а именно что двойное заклятие, где под капотом простого ментального фильтра скрыт сложнейший псианализатор, не позволяющий, причем очень жестко, говорить на определенные темы. Маскировка настолько идеальна, что мне даже как-то завидно, что я сам до такого не додумался. Но самое интересное, – Артур поднял палец, – что даже в случае успешного преодоления ментального запрета носитель заклятия немедленно забудет все связанное с этим долбанным исполнителем желаний. Круто, а? Но вы же сказали, что сможете снять это с меня. Снять-то я могу, без вопросов, но вот в чем фишка? Сигнатура этого вашего заклинания одновременно является и ключом к двери, ведущей к исполнителю. Каково? «Изящное решение. Но ведь вы можете просто взломать дверь. На двери сложнейшая система сигнализации. Настолько сложная, что даже я не рискну в ней копаться, если уж малый, создавший подобное заклинание, умеет так прятать концы. Вы, кстати, написали в своем отчете об этом походе в недра Академии?» «Нет», — Следователь озадаченно почесал затылок. Даже не упомянул, хотя по уму, вот видите, восторгу призрака не было предела. Во какой ментальный блок. Мощный, легкий и легко портируется в любую башку. Красотища. Вы, кажется, очень довольны происходящим. Доволен? Артур секунду замер у люстры. «Черт возьми, да, меня это забавляет. Я, похоже, наконец столкнулся с кем-то равным себе, и вы даже не представляете, насколько это меня бодрит, Фигаро. Это вам не драугиров по болотам ловить, это настоящая битва интеллектов». «Да?» – Фигаро тяжело вздохнул. «А вот меня, простого следователя ДДД, это пугает. Древние артефакты, плюющиеся золотом, гениальные колдуны. Кстати, что это за штуковина?» Но этот – исполнитель желаний. И тут призрак в очередной раз удивил следователя. Он перестал метаться по комнате, как подстреленная утка, мягко опустился на диван и, немного помолчав, сказал. «Я не знаю». «Что значит, вы не знаете?» – Фигаро дернулся. «Вы, мать вашу, самый старый опытный колдун в мире! Вы Мерлин! Как вы можете чего-то не знать?» «Надеюсь...» «Старый – это не намек на мой возможный маразм». Артур флегматично расправил бороду на груди и принялся заплетать в ней косички. «Но вы, похоже, понятия не имеете, что такое артефакты, Фигаро. Так вот, позвольте краткий ликбез. Неучим, называющим артефактом любой старинный меч с заклятием от ржавчины, нужно бить веслом по голове. Артефакт, как и есть, это зачарованный предмет – использующие сложные, неклассические и зачастую невоспроизводимые колдовские техники. Очень часто такие штуки получаются чисто случайно, в результате экспериментов, целью которых было вообще что-то другое. Этот ваш исполнитель желаний, скорее всего, артефакт, а для того, чтобы в нем разобраться, мне необходимо затащить его в орб и провести серию тестов, это как минимум». А скорее всего, его вообще придется разобрать по винтику, и даже в этом случае не факт, что я что-то пойму. Золото из воздуха, фи, чушь, ерунда. Но этот шар, он что-то делал с вашим приятелем. Какие-то тонкие, почти незаметные изменения в ауре. Скорее всего, на глубинных эфирных уровнях. И это меня пугает, Фигаро. Очень пугает. Я слышал столько историй про артефакты, что если их записать, то понадобится грузовик бумаги, но историй со счастливым концом среди них почти не было. Но как выяснить? Как? Взять этого Конрада, связать, затолкать в орб, разобрать на эфирные слои и провести тонкий анализ. Но не смотрите на меня так. Я потом все соберу обратно. В общем, следите за ним, Фигаро, следите внимательно». «Эх, какой же хитрый черт! Я никогда не потребую передавшего мне секрет рассказать о том, что связал обещанием его самого, и никому никогда не расскажу о том, кто передал секрет мне. А вот же зараза! Ну ничего, будем думать. А пока...» «Стоп, а что это у вас?» «Где?» «А, это тестовое задание для подтверждения квалификации старшего следователя ДДД». 200 вопросов, прошу заметить, и из них половина задачи по квазиматематике. Давайте сюда. Артур решительно подлетел к столу, засучив рукава. Все равно вас никто не уволит, а мне нужно разгрузить башку. Люблю головоломки. А вы ложитесь спать, время позднее. 2.40c. Галатея Фенрир. История колдовства. Шкафы, стеллажи, комоды с сотнями ящиков, лампы в зеленых абажурах на письменных столах. Алхимические светильники под потолком, тусклый свет едва касается красивых резных панелей темного дуба. Толстенные монографии и доска, густо исписанная датами. «Откройте учебники на 105 страниц, пожалуйста». Глаза госпожи Фенрир строго смотрели из-за тонких стекол очков. «Период становления. Первый совет преподавателей Академии. Так, хорошо. Кто расскажет мне о характерных чертах этого периода?» «В общем и целом, я не требую деталей. Пока». «Нет, госпожа Шанталье, я знаю, что вы знаете. Спасибо. А вот у нас тут новенький. Фигаро, кажется. Вот его мы и послушаем. Прошу». Следователь тяжело вздохнул, закрыл тяжелый том и, не поднимаясь с места, стал рассказывать. Периодом становления или же малой реформации Мерлина называется временной отрезок между окончательным поражением Старой Церкви в Гражданской войне и полной передачей власти Первому Квадриптиху. Принято считать, что период становления длился с 1270 по 1282. Буркнул в его голове Артур. «Двоечник хренов». С 1270 года по 1282. Главным событием тех лет было, конечно же, основание Академии во главе с первым ректором Жан-Султаном Алиевым и создание отборочного комитета специальной комиссии, задачей которой был поиск одаренных детей, способных к колдовскому обучению. «Все так», – Галатея кивнула. «Только не колдовскому обучению, а все же обучению колдовству». Учились они так же, как и вы, штудируя манускрипты и практикуясь. Разве что процент несчастных случаев был тогда запредельно высок. До общей теории оставалось еще 30 лет. Хорошо, хорошо. А кто входил в состав первого ректората? Ну, Фигаро, это же так просто. Там всего три фамилии. А, точно. «Ну, во-первых, конечно же, Моргана Благая, потом Седрик Бруне тот самый и этот, как его, Кроули». «Уильям Кроули, Фигаро, да, знаменитый Кроули, создатель общей теории, автор 300 фундаментальных работ по метафизике, создатель базовой шкалы эфирных нагрузок и разработчик всех 50 низкоуровневых заклятий, которые мы изучаем на первом и втором курсах. Ладно». «В принципе, сойдет». Она подошла к доске, ее хрупкая, тонкая, как тростинка фигура, на секунду показалась следователю просто мазком белой краски на черной деревянной панели. Поправила свои коротко стриженные волосы, сухие и ломкие, легким движением руки очистила часть доски, взяла тонкими пальцами мел и сказала: «Принято считать, что первым ректором Академии был господин Алиев, но это не совсем верно. Он исполнял скорее обязанности почетного ректора, а на деле Академии управляли двое – Кроули и Бруне. Потом Кроули погиб во время одного из своих экспериментов, и власть Бруне стала абсолютной. К тому же ему благоволил Мерлин. Моргана же больше занималась политикой, до Академии ей не было особого дела». «Это точно», – Артур хихикнул. «Бруне был нормальным мужиком, мы в водке с ним выпили, океан, работяга. А Кроули, сбереги его душу, горний эфир, был то еще скотиной. Гений, не отягощенный моральными принципами. Его разнесло на кусочки во время опыта. Впрочем, не будем об этом». «А Моргана...» Дверь аудитории распахнулась, и через порог перелетел первокурсник в желтой мантии, коротко стриженный, высокий и запыхавшийся. «Кто тут Фигаро?» – возопил первачок. «Ой, госпожа Фенрир, простите!» Он изо всех сил замолотил кулаками по двери, очевидно, имея в виду вежливый стук. «Можно войти?» «Можно, Роу!» Галатея возвела очи горе и тяжело вздохнула. «И не орите так!» «Спасибо, госпожа Фенрир! Фигаро, тебя к замректору! Там какая-то путаница с бумагами! Ой, извините, я уже ухожу!» Комиссар Пфуй, развалившись в своем гигантском кресле, хмуро посмотрел на Фигаро и пальцем подтолкнул к нему большой картонный конверт с клапаном-застежкой, многоразовый, для официальной корреспонденции. «Читай!» Следователь присел на небольшой диванчик напротив стола, поджал под себя ноги и, взяв конверт, достал письмо. Листок дряной серой бумаги в косую линейку. Похоже, это была просто вырванная страница школьной тетради. Зато сам текст был написан очень тонким автоматическим пером, специальными сверхустойчивыми алхимическими чернилами, ароматизированными чернилами. Фигаро различил явственный запах лаванды и розового масла. Каллиграфическим почерком, испещренным вычурными завитушками, на листе бумаги было написано следующее: «Замректора Академии других наук господину А. Пфую. Довожу до вашего сведения, что студенту второго курса группа ООП-22 Штайнеру Конраду грозит смертельная опасность. Завтра на его жизнь может быть совершено покушение тем же лицом, которое уже лишило жизни нескольких студентов вашей академии. Прошу принять незамедлительные меры. Я сама в опасности. Помогите, пожалуйста. Поверьте, все очень серьезно. Прошу прощения за анонимность». «Ну и что?» Фигаро пожал плечами. «Такое впечатление, что вы никогда не получали подобных писем от барышень, которым не доставало внимания». Комиссар встал с кресла и прошелся по кабинету, заложив большие пальцы рук за широкий ремень. Огромный стол, два шкафа, большое окно, в которое лился поток солнечного света, тумбочка и гора оружия, закрепленного на стенах. Сабли, револьверы, палаши, автоматические винтовки. Похоже, Пфуй чувствовал себя некомфортно, если рядом не было более-менее приличного арсенала. «Получал», — признал он наконец. «Но, как правило, такие письма – это здоровенные полотнища на 5 листов, в которых описываются всякие ужасы. Демоны в подвалах Академии, алхимики, отравители, легкий вампир в столовой. А это очень короткая и лаконичная анонимка. К тому же в ней прямо указано имя студента, которому угрожает опасность, что тоже нетипично». «А кто доставил вам письмо?» «Почтальон, который достал его из ящика для срочной корреспонденции. Знаете эти коробки на перекрестках? Опускаешь серебряк, открывается щель для писем, а тебе выдают талончик, где указан номер почтового ящика и время. Ну вот, через такой ящик его и отправили». «Так», — Фигаро еще раз перечитал письмо и зачем-то понюхал бумагу. «И что вы выяснили?» «Письмо отправлено сегодня около 7 утра. На конверте и в самом письме куча отпечатков, которые, понятно, нам ничего не дают». «А отпечатки ауры?» «Да сколько угодно, но очень смазанные. Сам понимаешь, столица, куча народу вокруг. Можно лишь сказать, что письмо писал точно не студент академии, что это девушка, что она не девственница и любит фруктовое мороженое». «Не густо». «А я о чем говорю», — согласился комиссар. «Информация, что называется, ни о чем. Итак, Фигаро, что ты можешь сказать об этом письме?» «Ну», — следователь взял из коробки на столе комиссара сигару и прикурил от пальца. «Во-первых, лично мне показалось странным, что Штайнеру Конраду, а не Конраду Штайнеру, а именно Штайнеру Конраду, у писавшего в голове явно какая-то конторская заковыка». «Так, хорошо», — кивнул Пфуй. «Продолжай». «Во-вторых, адрес на конверте, который за каким-то чертом дублируется в самом письме. Не проспект Науки 1, а замректора и так далее. Письмо адресовано не абстрактному руководству Академии, в этом случае оно бы оказалось на столе у Анны, а лично вам». «Еще лучше, молодец. Ну, этот ваш, вашей Академии. Иными словами, писал не студент АДН, который, тем не менее, знает о происходящем в ее стенах больше, чем я и вы. Ума не приложу, откуда автору письма вообще известно обо всех этих смертях. Вы же говорили, что все это не предавалось широкой огласке». «Даже если бы и предавалось», — комиссар задумчиво потер нос, — «это мало на что повлияло бы. Все эти смерти – несчастные случаи, кроме одного, которое, по сути, убийство. Но там преступник уже давно уехал на каторгу. Я бы сказал, это письмо, возможно, написано...» Он внимательно посмотрел на Фигаро и нахмурился. «Преподавателем Академии», – следователь кивнул. «Вам не кажется, комиссар, что мы постоянно возвращаемся к этой версии?» «Кажется, но возможны и другие варианты». «Понимаю. Допустим, письмо написано самим убийцей, который хочет отвести от себя подозрения. Но зачем оставлять отпечатки ауры? Для правдоподобности? Чушь. Послал бы письмо через обычный ящик, так там бы и отпечатки пальцев затерли». «Допустим, кому-то нужно было прислать письмо срочно». «Чтобы предупредить?» — Фигаро пыхнул сигарой. «Хорошо, но тогда зачем убийце подставляться?» «Причины могут быть самыми разными. Во-первых, как тебе известно, маньяки часто сами желают быть пойманными. Вот только не похоже, что письмо писано маньяком. И в отпечатках ауры нет следов психической патологии. Может, убийца действует не один?» «Фигаро!» – простонал Пфуй, заламывая руки. «Да он пока что такой же убийца, как и мы с тобой. Все эти смерти – несчастные случаи. И останутся таковыми, пока мы не докажем чей-то злой умысел. Но твоя идея хороша. Да, преступников может быть двое или даже больше». «Колдовская банда в академии. Фигаро поежился. Как-то неспокойно у вас тут стало за эти годы, господин комиссар». «Конечно, возможно, и такая ситуация», – продолжал рассуждать Пфуй. «Допустим, действует группа, и одного из преступников начинают терзать муки совести». «Да нет, к черту пустые предположения». «Но ты не закончил». «Не понял». Фигаро выпустил изо рта колечко дыма и вопросительно посмотрел на комиссара. «Мы говорили о письме. Что еще кажется тебе странным?» Следователь пожал плечами. «Признаться, Конрад Штайнер, ВДН полно студентов. Этот Конрад один из немногих, кого ты знаешь. Фактически один из четверки твоих новых приятелей. И тут бабах, кто-то пишет, что ему угрожает смертельная опасность. Ты не находишь это странным?» «Да, есть такое», – признал следователь. «Скажите, комиссар, а кто вообще может узнать, что я – это я? Ну, в смысле, следователь Фигаро под действием трансформационной компрессии?» «Точно это известно только мне, Целесте и Качке. Качка вне подозрений. На время расследования он согласился не вылезать из своей лаборатории. Ему, похоже, это в радость. К тому же я ему доверяю. Он мой сотрудник, мы вместе прошли войну. Еще есть мы с Целестой. Ну, можешь подозревать нас, если хочешь». «Не думаю, что это вы, комиссар», – вздохнул Фигаро. «За каким чертом тогда вам понадобилось бы тащить меня сюда из Нижнего Тудыма? И даже если это и вы, то для меня это нить следствия все равно тупик». «Подозревай начальство превыше всего», – процитировал Пфуй. «Идем дальше. Мог ли кто-то посторонний узнать, что на тебе заклинание трансформации?» «Технически, да, мог. Но для этого понадобилась бы специальная лаборатория с навороченными сканерами. И даже в этом случае сделать все необходимые замеры мог бы только очень хороший специалист. И не просто хороший, а уровня Качки или Целесты. Я, например, вообще бы ничего не понял. Для того, чтобы правильно прочитать сигнатуры слабейших эфирных искажений, которые вызывает трансформация, нужно заниматься этим всю жизнь. Что опять возвращает нас к преподавательскому составу?» «Ты имеешь в виду академию?» «Да, средствами АДН вполне можно провести такое сканирование. Но опять-таки результат нужно иметь интерпретировать. Единственный специалист такого уровня, имеющий доступ к защитным и аналитическим чарам Академии – Целеста, которому, опять же, я доверяю целиком и полностью». «Хорошо. Но что вы предлагаете?» «В письме сказано, что покушение на жизнь Конрада Штайнера будет завтра. А завтра, как я понимаю, вы с ним будете пьянствовать. Откуда вы знаете?» Фигаро с подозрением уставился на Пфуя. «Мы же...» «Да успокойся ты, Фигаро. Завтра вся Академия пьянствует», – расхохотался комиссар. «Праздник же! Твоя задача – не напиваться в дрова и внимательно следить за этим Конрадом. Будешь его телохранителем и одновременно очень внимательно наблюдай за всем, что будет происходить вокруг. И не дрейфь. Мы с Целестой постоянно будем рядом». «А если покушение случится сегодня?» «Вот. Вот теперь я вижу следователя ДДД. Параноика и перестраховщика. Так держать, Фигаро. И, конечно же, я уже отправил Целесту следить за Конрадом. поэтому сопромага сегодня не будет. Можешь собирать свои учебники и отправляться домой. Выспись перед завтрашним днем хорошенько и прими с утра настойку бзельцера, а то нажрешься, как скотина, еще до вечера. Артур? Вы спите? Вы же знаете, что мне не нужен сон. Я читаю. А, какой-нибудь научный труд? Фу ты, нет, откуда столько стереотипов? Я читаю Нарингтона, его «Покорители льдов». Шикарная книга, по-моему. Так это ж подростковая литература. И что? Какая разница? Нарингтон – профессиональный путешественник и пишет страсть, как хорошо. Я тут добрался до места, где они застряли во льдах и решили добираться до пика надежды на собаках, потому как механик случайно сломал паровой вездеход. А на улице днем минус 30. Фигаро, а это... Это доктор Шану Оливия. Она выживет? Что? А, да, выживет. Класс. А продолжение есть? Есть. У Нарингтона 40 книг только на полярную тематику. А, круто, здорово. Но вы, кажется, хотели что-то спросить. Да, я по поводу этого письма. Ну, что вы об этом думаете? Вы видели эти вычурные завитушки? Это профаническая ванильная каллиграфия. Письмо, скорее всего, было надиктовано в каком-то фотоателье, так что отпечатки ауры вам ничего не дадут от слова вообще. Черт, а ведь верно, мне такой вариант даже в голову не приходил. А что значит ванильная? Не суть, тут другое интересно. Похоже, кто-то покопался в настройках администратора Анны и специально распределил вас именно в эту группу на факультете. О, дьявол, но ведь это... означает «преподаватель». «Значит, теперь точно?» «Нет, Фигаро, нет, все гораздо хуже. Понимаете, преподаватели не имеют доступа к Анне. Никто даже не знает, как ей управлять». «Но можно выяснить». «Нельзя, это красный уровень доступа, он остался только у меня». «Этот кто-то знает о вас все, поэтому вся эта операция засвечена с самого начала». «У вас что, зуб болит?» «У меня мозг болит. Кто мог такое провернуть? Вот чисто теоретически». «Ну, я, Моргана, кое-кто из старых ректоров. Все они мертвы очень давно. Крутой программист на ИИ Нитро. У вас такие не водятся. Очень крутой хакер нейросетевых систем. Был один, я привез. Умер счастливым лет 500 назад на острове в Тихом океане. И, предвосхищая ваш следующий вопрос... «Нет, это не сама Академия. Она неразумна, и дух АДН здесь сформироваться не может. Защита. Все, я иссяк, не могу даже представить, кто это мог бы быть». «Это плохо. Зато интересно. И не переживайте так, завтра я буду следить за этим вашим Конрадом пуще, чем большой брат за накалом патриотизма. Вы пытаетесь меня ободрить?» «Ну, честно говоря, да, пытаюсь. И себя тоже». Это тот редкий случай, когда я, Мерлин Первый, нифига не понимаю, и это меня откровенно бесит. Не бойтесь, Фигаро. Этот таинственный тип знает о вас, но вряд ли знает обо мне. Сделаем ему сюрприз. Развлекайтесь завтра на здоровье, а послезавтра, когда в Академии никого не будет, мы отправимся к этому исполнителю желаний. Думаю, самое время познакомиться с этой хреновиной поближе». Мотоколяска у молодого графа Сильверпонча действительно была замечательная. Керосиновый гоббит ДС легко тащил в гору не только самого пончика, телосложением не уступавшего молодому быку, но и пассажирский прицеп на 6 мест, узкую, похожую на стол с установленными на нем кожаными сиденьями, платформу. В гоббите, похоже, покопались умелые механики, и теперь трехколесная коляска, похожая на закрытую дополнительными фронтальными обтекателями пулю, догоняла по мощности небольшой паровой тягач. Медные заклепки сверкали на солнце, выхлопные трубы извергали струи керосинового чада, а шипованные немецкие покрышки вгрызались в траву и гравий, унося коляску все дальше от города, в сторону западных холмов. Жара стояла совершенно не мартовская, и следователь, расстегнув куртку, с наслаждением подставлял лицо теплому ветру, в котором запахи влажной земли смешивались с ароматами талого снега. На заднем сиденье Конрад, смеясь и ругаясь одновременно, одной рукой хватался за ручку безопасности, а другой придерживал длинный широкий мангал на 15 шампуров. Такер, отплевываясь, он сидел спереди, и вся пыль летела ему в лицо, пассажирская платформа была открытой, прижимал ногами ящики с пивом, то и дело норовивший выскользнуть из ременных крепежей. Сам Фигаро трясся посередке, на руках у следователя подпрыгивала здоровенная кастрюля, в которой в недрах маринадного озера томились куски нежнейшей молодой баранины. Шен командовала. «Пончик, да не гони ты так, еще часу нет, успеем». «Нет, давай следующий поворот. На озерах сейчас людей, как перья в курятнике. Праздник же». «Что? Песчаные склоны? Да там уже, небось, последний прутик подобрали. Из чего костер разводить? Из камней? Жми на скалы, туда даже велосипедисты не добираются. И там лес. Осторожно, справа». Они обогнали старенький тарахтящий Херц-8. Из фургона доносились пение и хлопки пробок. Затем оставили позади похожий на колесный самовар «Голубой Дунай», паровой внедорожник, славившийся своей абсолютной проходимостью и черепашьими скоростями, и нагнали королевского туриста, коляску с мускульным приводом, этакий велосипед-переросток. В туристе потели, нажимая на рычаги, четверо студентов технического колледжа. Они, согласно традиции, цепляли свои бляхи с шестеренкой даже на банные трусы. Техники, увидев гоббита, переглянулись и еще сильнее налегли на рычаги и педали, так что на некоторое время скорости сравнялись. Завязался разговор. «Почем брал свою таратайку?» Красномордый детина на переднем сиденье туриста, отплевываясь и потея, давил на рычаги, как бывалый кузнец на меха. «По деньгам!» – весело отвечал Понч, поддавая газу. «А у вас, гляжу, добавочная передача с ручным усилителем». «Нравится?» Красномордый на секунду оторвался от рычага, смахнул с лица пот. «Тебя, как видишь, на пятой уделываем». «Конечно, нравится», — Понч восторженно закивал. «Машинка у вас прямо песня. Задницы едут, а ноги идут. Не перетрудитесь, вам еще пить да жрать. Тоже спорт, мать его, идти». Подружное ржание пассажиров-туриста, мотоколяска вырвалась вперед и, наконец, выехала на более-менее сносную дорогу, хорошо укатанную грунтовку. Теперь до нужного места оставалось совсем немного. Глядя на проплывающие мимо каменистые пустыри, заставленные строительной техникой, год-два и тут будут сплошные мануфактуры. Фигаро подумал, что сейчас покуситься на жизнь Конрада мог разве что снайпер. Вокруг было безлюдно и тихо, единственным звуком, кроме стрекотания мотора гоббита, было далекое буханье забойщика свай. Строители работали без перерывов и выходных. Профсоюзы профсоюзами, а двойная праздничная ставка все-таки штука хорошая. Вся еда и выпивка, которую они везли с собой, была давно проверена Артуром. Ни ядов, ни взрывчатки, ни вредоносных заклятий. Сейчас призрак усиленно сканировал эфирное поле в радиусе 100 верст, отмечая все, вплоть до икоты престарелого домового в избушке лесника у Тихих озер. Следователю таким образом оставалась более чем тривиальная задача – следить за тем, чтобы Конрад банально не свалился на дорогу и не сломал себе шею. Все было хорошо, и все же странный легкий зуд в кончиках пальцев Фигаро то и дело возвращался, напоминая о себе. Словно кто-то время от времени дергал тонкую тревожную струнку в душе. «Смотри в оба, брат, смотри в оба». Следователь смотрел, вот только не вполне понимал, на что именно смотреть стоит. «Эх, хорошо, просто одуреть, как хорошо. Все, Фигаро, с этого дня ты официально назначаешься нашим мастером шашлыка». Мясо мариновал Артур, буквально таяло во рту. Пиво, температура которого регулировалась простейшим заклятием, было вкусным и холодным, привезенный Такером индийский табак ароматным и крепким, жизнь была прекрасной. Они сидели на вершине высокого холма, поросшего старым дубовым лесом. С западной стороны был высокий каменистый обрыв, в самом низу шумела небольшая быстрая речушка. С восточной пологий подъем, по которому едва забрался их гоббит, до города было далеко, и запахи стали и фабричных дымов здесь совсем не чувствовались. Маленький костерок, из которого Фигаро уже добыл угли для мангала, тихо потрескивал посреди маленькой поляны. Давным-давно кто-то уже соорудил здесь импровизированные скамейки из сухих бревен, сложенных колодцем, ну а разборный походный стол притащил с собой Такер. Все уже наелись и теперь пили пиво, предвкушая момент, когда дело дойдет до чего-нибудь покрепче. Здоровенная шестиместная палатка уже стояла чуть поодаль, окопанная по всем правилам фортификации. Дождя, правда, не ожидалось, погодный дирижабль над столицей уже неделю не опускал синий флажок. «Ты, Такер, у нас умный, вот и скажи, почему стипендия за 50 лет выросла всего на 2 империала? У королевства что, денег нет?» «Деньги-то есть», – Такер, усмехаясь, откупорил бутылку пьяного чародея. «Да только ты, Конрад, сам подумай. Взять, к примеру, господина Муравицкого, у которого ты пиво покупаешь. Муравицкий толкает тебе чародея по 4 медика, не учитывая стоимость тары, а сам имеет навару медяк с кварты, после уплаты налогов, конечно. Задирать цену ему смысла нет, потому как ты тогда пойдешь к господину Плюму за черной собакой. Ее, правда, пить можно только опосля водки, зажав нос, но то такое. А вот если Муравицкий узнает, что у тебя стипендия выросла, так он и цену сразу поднимет. И получается, что накинули тебе империал, что нет, один хрен. А гильдия ему по башке и ценовой комитет. Ага, и все фабриканты разом от западных кресов до дальних ляби сразу вой поднимут. Ручное регулирование экономики, понимаешь. Гильдия, она-то, конечно, за ценами следит, но для нее поперед всего барыш. А если сотня таких муравицких ручку позолотит, то будет тебе чародей по серебрику за кварту как пить дать. Комитет и вякнуть не успеет. А конкуренция? Конкуренция бывает между селянами Дули и Були, которые репой торгуют. Все большие дяди давно друг с другом договорились, потому как сотрудничать оно куда выгоднее, чем враждовать. «Ха, а Лютеция возьмет, да и завалит рынок своим товаром за полцены, и прости-прощай, родной наш жулик-фабрикант». «Ну да, если гильдия перед этим пошлины на лютецианские товары не задерет до потолка. Поэтому-то у нас пачка флера стоит 2 серебряка, хотя в самой Лютеции 3 франка, серии 4 медика. Вкурил – деревня». «Лучше я буду кизяк сушеный курить, чем этот флер». Зато у них наш Урал-табак, заморская диковинка. Из-под полы идет за 100 франков пачка. Да это ж дерьмо. Ага. Хотя, заметь, на ввоз сумасшедшая пошлина. А на кое-какой товар и вообще запрет. Артур. Следователь отхлебнул пиво и достал трубку. Что на горизонте? Горизонт чист, как помыслы монашки. Призрак разве что не зевал. «Самый сильный колдун в радиусе 20 верст вы. Самый страшный другой древесный дух вон в том дубе. Отдыхайте, Фигаро, отдыхайте. Если что, я немедленно отреагирую. И вообще я больше индийский табак люблю. Пусть и британская колония, а продукт все равно страсть как хорош. Эй, Конрад, не спи. Вот тебе шампур, насаживай еще порцию». «Это что, водка? А вино?» «Не взял я вина, от него похмелье». «А где ветки? Кто все дрова спалил? Ночью хотите по буеракам лазить? А ну давайте все за валежником». «А сам? А я не могу, я руковожу. Эй, больно, и где ты шишку-то взяла?» Ночь такая, что бывает лишь за городом на окраинах. Искр костра, летящий к звездам, далекое зарево над городом, миллионы огней над головами и миллионы огней над горизонтом. Небо во все поля. «Так, за дам уже пили, теперь давайте за науку». «За науку тоже пили». «За науку повторить не грех. Видите, вон там, почти у самого дальнего холма, там, где красные огоньки». «Ну, стройка». «Это, балдаты темные, не просто стройка. Это новая электростанция, газовая, новая, нового поколения». К ней все окрестные мануфактуры присосутся, еще таких 5 штук построят только в этом году. Растем. А то, я ж говорю, за науку. За науку! Ура! Костры внизу, костры на соседних холмах, запахи дыма и жареного мяса, сизый туман поднимается с реки, холодный и зябкий, но здесь у костра тепло и уютно. Где-то шумят паровые экскаваторы, ни днем, ни ночью не прекращается стройка. Под походным столом уже собралась небольшая горка пустых бутылок, но гораздо больше полных сосудов зеленого стекла стояло на столешнице. Огненная перцовка, холодная, как арктический лед, мятная, веселая портовая, от которой ноги сами идут в пляс, алхимик и колба, приглашающая к вдумчивой беседе, черт в бутылке, розовое ароматное зелье, настраивающее на романтический лад, демон и березовый сок в жбане. Затем Пончик достал гитару, и все сразу притихли, точно перед бурей. И точно, графский сынок рванул струны и запел. «Когда я на стройке служил колдуном, ко мне постучался один инквизитор». И все, долой тишину. Подпевали все, ревел быком Конрад, закатив от переизбытка чувств глаза. Пела Шен, внезапно оказавшаяся у Фигаро на коленях. Пел, посмеиваясь, Такер, и, надо сказать, пел замечательно. Ну, конечно, никто из них не мог превзойти самого Сильвер Понча, голос которого бархатистым раскатом гремел над холмами. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят ввысь. Сыграли сказочную тайгу, потом куклу-колдуна, затем куплеты двоечника, студента, дымимый котел, по барабану и, конечно, последний корабль, разухабистую песенку про фрегат, набитый душами погибших студентов, который плыл в ад, но так и не добрался до цели. Черт-штурман, совсем окосев, блюет с рулевым с полубака. «Еще по одной, еще по одной, еще по одной, собака!» Затем Пончик попросил паузу промочить горло. Конрад, извинившись, отправился до ветру с «прошу с прощения у дамс». И Фигаро, пометуя о своей миссии, увязался следом. К тому же ему самому уже давно хотелось отлучиться. Остановившись у невысокого деревца, следователь расстегнул штаны и, облегченно вздохнув, приступил к делу, краем глаза посматривая за Конрадом, отошедшим к склону обрыва. Фигаро не очень-то переживал, до края пропасти оставалось еще почти сажень, а Конрад был не то чтобы очень пьян, но... Фигаро увидел, как это произошло. Вековой каменный пласт под ногами Конрада внезапно поплыл. Земля со зловещим шуршанием двинулась к склону обрыва, медленно, обманчиво, медленно, но неотвратимо, точно выскочивший из-за поворота грузовик. Если бы Конрад был один, то менее чем через минуту он был бы уже мертв, лежал внизу у подножия холма, изломанный о камни и приваленный несколькими тоннами земли, сброшенной оползнем. Но Фигаро успел. Судорожно выбросив вперед руку, он подхватил увольня простым кинетиком и отбросил назад. Конрад, матерясь, шлепнулся на траву со спущенными штанами. Пласт земли и камней, их оказалось не так много, как показалось следователю вначале, с шорохом съехал со склона и рухнул вниз. Шум от падения был едва слышен. «Эй, Конрад!» — Фигаро, тяжело дыша, подбежал к Рыжему. «Ты что это тут творишь?» «А?» — Конрад неловко поднялся на ноги, поднимая штаны. «А, Фигаро, ты не видел, что тут только что было?» «Земля поехала, я еле отпрыгнул, ну дела». «Ты цел?» «А чё мне будет?» — Конрад фыркнул. «Ловкость у меня от папки. Пошли еще по одной пропустим». Они зашагали обратно к костру. Фигаро, украдкой утирая пот, дернул за ментальную ниточку призрака. «Артур, что это сейчас было, вы видели?» «Видел, конечно», — возмутился призрак. «Я же сказал, я все вижу». «Нет, это не колдовство и не злой умысел. Реально случайность. Ни малейших возмущений эфира. Ни одного другого вокруг. И да, если бы вы не успели, я просто поймал бы этого супчика в полете, а потом просто потер бы ему память». «Странно это все, как по мне». «Странно», – неожиданно согласился призрак. «Странно и тревожно. Вы, Фигаро, не расслабляйтесь, бдите. Я начеку. Все должно быть хорошо». «А, да, чуть не забыл. Ваша Целеста с Пфуем тоже неподалеку, и они тоже все видели. Потому-то я и не вмешиваюсь без надобности. Но если не будет другого выхода, вмешаюсь, уж поверьте». Дрожь в руках следователь смог унять лишь час спустя, но тревога все равно осталась. Тревога и легкое, почти незаметное покалывание в кончиках пальцев, которое никак не желало проходить. Выпили, спели еще несколько песен, подкинули дров в костер, и пламя оранжевой птицы взвилось, казалось, к самим звездам. «Что, только 9 часов? Ты серьезно?» «Серьезнее некуда», — Такер щелкнул крышкой маленького изящного бригета. «Только 9, точнее, начало 10-го. А давай, пончик, как я гулял на выпускном. Я аккордов не знаю. Давайте лучше выпьем. За нас. За нас». «Фигаро», — шепнула Шен. Горячие губы девушки почти прижимались к уху следователя. «Не напивайся сильно. Хочу тебе кое-что сказать. Потом». Пончик взял гитару, немного подумал, дернул струны и запел. «Я надеваю свой плащ и волшебную шляпу. Сегодня, ребята, я буду творить колдовство, и пусть мой сюртук в разноцветных нелепых заплатах, но множество тайных карманов есть у него». «Старая вещь», – тихо сказал Такер. «Ума не приложу, откуда Пончик их все знает?» «В одном из них долг 18 дырявых копеек, 2 дюжины звезд, но не точно, насыпал на глаз. На случай мороза солдатских теплотелогреек и 20 минут в табакерке лежат про запас». Где-то в небесах над их головами глухо заворчал гром. «Гроза?» – подумал Фигаро. «Не может быть, небо чистое, какая к черту гроза?» «В другой я когда-то засунул 4 дороги, но 5 износились, а 8 пустил на шнурки, а в 3-м колеса к ним были привинчены дроги, пустая копилка и пыльный закат у реки». Это произошло так быстро, что следователь даже не успел отреагировать, но он увидел, каждая миллисекунда этого мига отпечаталась у него в памяти навсегда. Невидимый многослойный щит – творение магистра Целесты, которое тот повесил на Конрада сразу же после инцидента у обрыва, изогнулся над головой парня, как старый матрац, искря от чудовищной перегрузки, а в следующий миг раскаленный воздух с оглушительным грохотом вспыхнул, буквально разметав костер на поляне горящими клочьями. Молния с ясного неба. И щит выдержал. Он был рассчитан в первую очередь на отражение колдовских энергий, но выдержал, поглотив энергию молнии. Как, откуда? И развеяв ее без следа. Конрада просто оглушило, возможно, слегка контузило, но он остался жив. Дальше все происходило очень быстро. Хлопнул мокрой тряпкой воздух, сверкнул сократитель, порт ближнего действия, и в центр поляны буквально свалились пфуй с Целестой. Комиссар, изрыгая ужасающие проклятия, в мгновение ока окружил склон холма щитами, способными отразить любую атаку, начиная от перегруженной шаровой молнии и заканчивая потоком античастиц. Целеста уже упаковывал Конрада в кокон поддержания жизни, усиленный личными наработками магистра. Теперь о рыжего лоботряса сломал бы зубы даже демон-сублиматор. Сам следователь делал то же, что и все остальные, широко открыв рот, наблюдал за происходящим. Ему даже не нужно было прилагать усилий, чтобы изобразить шок. «Артур, откуда? Что происходит? Что это за молния? Откуда она взялась? Это не колдовство?» «Нет, не колдовство». Голос призрака дрожал, причем Артур даже не делал попыток это скрыть. «Чистейшая случайность». «Разряд между сильно ионизированным слоем сухого воздуха и землей. Раз в 200 лет такое случается. Но дело не в этом. Черт, черт, черт. Мы опоздали, Фигаро. Ох, как же мы опоздали. Я дурак, идиот, размазня». «Артур?» Следователь шумно сглотнул. «Что вы несете? Что значит опоздали? Конрад жив, все хорошо». «Сейчас комиссар с магистром унесут его отсюда в безопасное...» «Что это такое?» «Посмотрите на него, Фигаро. Посмотрите на Конрада». «Да не так, болван, через эфир!» Следователь сложил очки из больших указательных пальцев, руки заметно тряслись, поднес их к глазам и прошептал формулу. «Вспышка! Алые полосы в небе, дрожь огней вокруг, фрактальные переливы эфира, но следователь не глядел на все это великолепие. Его внимание было приковано к Конраду. Слабое, едва заметное свечение ауры вокруг бесчувственной фигуры парня. Необычно радужный кокон, а широкие, похожие на фестоны паутины, бледные ленты, слабо колеблющиеся, словно водоросли под водой». и яркие шары света, отделяющиеся от макушки Конрада и вереницей, уплывающие вдаль. В никуда. Полное распадение ауры, Фигаро, распад на первоэлементы. Ему жить осталось от силы 3 минуты. Гулкие пустые коридоры. Тусклый свет выкрученных на минимум алхимических ламп. Эхо, капли воды падают на железо. И запахи – кровь, карболка, спирт. Фигаро сидел на узкой лавочке, стоявшей в коридорах глубоко под домом комиссара Пфуя, курил и ждал. Он пытался думать, но все мысли куда-то запропастились, оставив в голове только мягкую, вязкую пустоту. Целеста и Качка боролись за жизнь Конрада уже больше 3 часов. Следователю оставалось только одно – ждать. Он ничем не мог сейчас помочь магистру, но от этого ожидание не становилось менее мучительным. Настроенного блиц-портала сюда не было, поэтому Конрада доставили сократителем – 3 минуты. Операционная у комиссара была готова всегда, поэтому далее никаких задержек не случилось. Разбудили Качку и сразу же занялись пострадавшим. Магистр латал ауру, Качка спасал тело, всех остальных без каких-либо объяснений отправили по домам под присмотром людей Пфуя, хмурых неразговорчивых мужиков в робах спецназа. Судя по всему, никто из веселой компании так и не понял, что произошло. Фигаро, впрочем, тоже. Хлопнула дверь, и в коридор вышел Пфуй, измученный и осунувшийся. Дрожащими пальцами достал сигарету. Следователь впервые увидел комиссара с чем-то, кроме сигары, во рту. С 3-го раза прикурил от старой военной зажигалки и сел рядом со следователем. Под глазами замректора залегли глубокие черные тени, и Фигаро вдруг понял, что у комиссара тяжелая эфирная контузия, возможно, даже опасная. «Все, Фигаро!» Пфуй выдохнул дым и закашлялся. «Остановка сердца и полное рассеивание ауры. 3 часа бились, как черти, и все псу под хвост». «И никакого колдовства?» Следователь почувствовал странную тошноту, словно его желудок рухнул в шахту лифта. «Никаких внешних воздействий?» «Ни малейших. Ни обычных, ни других. Чистая случайность». Комиссар плюнул на пол. «И что теперь?» Пфуй поднес к губам сигарету, потянул. Табачный цилиндрик сгорел моментально, как Бигфордов шнур. Выдохнул облако дыма и, наконец, сказал. «Там за дверью 5 минут назад я был на 100% уверен, что теперь уж точно закрою академию. А потом понял, именно этого эта скотина и хочет. Чтобы все улеглось». «Чтобы через 30 лет вернуться и опять начать все по новой. Нет, Фигаро, я поймаю эту мразь и рассыплю ее на атомы». «Но если это несчастный случай? 6 смертей подряд? Нет, это не случайность. Это злой умысел, Фигаро. Где-то в стенах Академии есть нечто, что убивает студентов». И мы найдем, где оно прячется. Найдем и уничтожим угрозу раз и навсегда. Но риск. Могут погибнуть люди снова. Они и так погибнут. Сейчас или 30 лет спустя. В голосе комиссара звенел лед. Вопрос лишь в том, когда мы сумеем разорвать эту цепочку смертей. Вы с нами? Да, Фигаро кивнул. Я с вами, комиссар. «Конрад, он никому не причинил вреда, ни малейшего, и вот теперь он мертв, а я даже не знаю, почему. Того, кто за это в ответе... Впрочем, нет, я не умею пытать, не умею причинять боль, но вот Селеста... Да, если я изловлю эту тварь, то, пожалуй, лучше отдам ее Стефану. Хорошая мысль», — комиссар задумчиво кивнул. «Боже вас упаси когда-нибудь попасть к нему в руки в качестве пленного. Допросы Целеста — это... Впрочем, не к ночи о таком говорить. А сейчас? Сейчас? Идите отдыхайте. Академия будет закрыта еще 2 дня, праздники. Мне надо прийти в себя. К контузия, чтоб ее. Нет, нет, все в порядке. Качка меня подлатает. А вы идите пока, я с вами свяжусь. Спокойной ночи, шеф. Спокойной ночи, Фигаро. Ветер опять сменил направление, и небо над городом затянуло плотными коричневыми облаками. Электрические фонари лили на тротуары мертвенный белый свет, на улицах не было ни души. Ветер рванул полы плаща следователя и улетел, протащив по асфальту скомканную газету и несколько сухих прошлогодних листьев. «Артур, я здесь, Фигаро, вы в порядке?» «Нет, я не в порядке. Нам нужно что-то делать». «Да, и, к счастью, теперь я знаю, что именно». «Неужели?» «Не иронизируйте, пожалуйста. Ваш приятель, этот Конрад, он умер не зря». «Да что вы говорите?» «Да, потому что теперь я вспомнил. Я уже видел такое, Фигаро. Видел, как умирали подобным образом. Идем, нам нужно как можно быстрее попасть в библиотеку Академии. Это как ее подвеска в такое время работает». Пустота и тишина. В изменчивом зале не было ни души, и его стены, не поддерживаемые ничьей фантазией, превратились в простые темные полотнища, медленно колеблющиеся во мраке. «Господа, в неурочное время пребывание в Академии возможно только с разрешения на...» Начала была администратор Анна, но Артур, уже появившийся рядом со следователем, просто махнул в ее сторону рукой и негромко сказал: «Желтый кот». Анна немедленно замолчала, лицо администратора застыло предсмертной маской, бледной и до жути красивой. Артур облетел стойку Анны, завис в центре медного кольца, распластавшегося на полу сразу за креслом администратора, поманил следователя пальцем и, когда тот занял место рядом с ним, щелкнул пальцами. «2-10-Н аварийный», – произнес призрак. «Библиотека, хранилище 5». Хлопок. Ветер с запахом ржавчины, легкое головокружение. Они стояли в центре такого же кольца, только расположенного в центре одного из библиотечных блоков Академии. Причем это был желтый блок, один из тех, куда студентов не допускали без специального разрешения администрации, подписанного лично ректором. «Ого!» – тихо произнес следователь. «Ого-го!» «Да это же Блиц в пределах АДН, никогда бы не подумал, что это возможно». «Это не Блиц, а шорт-трекер. Медленнее, чем Блиц, но куда безопаснее. Идем, нельзя терять времени». Они прошли мимо ряда стеллажей на деревянных полках, которых теснились древние тома. Их названия ни о чем не говорили следователю. Эфиродинамика жидких сред, прикладная демонология Аулера, квазигеометрия, начертание фигур колдовских, концентрирующих и преображающих, люкс некродум, о великих других. Их сопровождал луч света, падающий откуда-то сверху и освещавший лишь те несколько квадратных сажен, по которым они шли, поэтому Фигаро ничего не мог сказать о размерах помещения, в котором они находились. Густой алый ворс дорожки под ногами глушил шаги. Наконец впереди показалась стена, в которой была дверь. Толстую стальную панель украшала бирка с черепом и костями, под которой темнела выгравированная в металле надпись «Красный блок. Вход только по личному разрешению старшего администратора». Фигаро присвистнул. «Да это же запретный сектор, мне туда нельзя, то есть совсем нельзя, трибунал?» «А никто не узнает», — Артур махнул рукой. «Я отключил регистраторы». Он подлетел к двери, ткнул пальцем в замок и покачал головой. «Так, ясно. Пароль». Призрак сделал пальцем круговое движение. «Однако, очень секретный пароль, который никто не должен знать». Он что-то прошептал, и дверь, к удивлению Фигаро, с легким щелчком приоткрылась, чуть скрипнув на ржавых петлях. Похоже, этот отдел библиотеки давно никто не посещал. «Входите, Фигаро, бегом, она сейчас опять закроется». За дверью оказался такой же зал, что и перед ней. Деревянные стеллажи, книги, редкие столики для чтения. Разве что дорожка под ногами была темно-синей, а падавший с невидимого потолка луч света чуть ярче. Следователь почувствовал что-то вроде разочарования. «Странно», – произнес он вслух. «Я-то думал, тут будут крутые системы безопасности». «Они крутые, уж поверьте», — Артур едко хихикнул. «Вы, например, никогда ничего здесь не найдете, если точно не будете знать, что ищете». «Это как так?» «А вы попробуйте», — посоветовал призрак. «А я пока найду нужную литературу». Он упорхнул, и Фигаро остался в одиночестве. Некоторое время следователь нерешительно осматривался по сторонам, а затем подошел к ближайшему стеллажу и взглянул на полку. Странно, на ней стояли, казалось, самые обычные книги. Разномастные корешки переплетов тускло сверкали вытертой кожей, плотно прижимаясь друг к другу. Но все попытки следователя прочесть надписи на корешках оказались безуспешными. Буквы вроде бы были знакомыми, но при ближайшем рассмотрении превращались в совершеннейшую белиберду. AUTH/AV45YHKO45STRUQLLOQWRTYSF. Следователь попробовал снять один из томов с полки, но с таким же успехом он мог бы попытаться сорвать нарисованную на обоях розочку. Пальцы скользили по книгам, словно по льду, оставляя в мозгу неприятное ощущение неправильности геометрии здешнего пространства. Там, где должен был быть угол, внезапно оказывалась плоскость, плоскости обрывались непонятными дырами, ведущими в никуда, а полки, казалось, вообще не имеют границ, нащупать верхнюю или нижнюю было невозможно. «А, вы тут развлекаетесь?» Артур появился из-за стеллажа, левитируя перед собой небольшую стопку книг. «Ну-ну, давайте, давайте». Он бухнул книги на столик для чтения и завис рядом, щелчком пальцев включив стоявшую рядом лампу с зеленым абажуром. «Что это? Структура континуума как n-мерного пространства Уильям Кроули, темпоральные фазы как эфирные аномалии Кроули, метафизика вещей опять же Кроули». «Это часом не тот Кроули, который...» «Да-да, все верно, тот, который заседал в первом ректорате и был одно время моим замом. Я пока быстренько все это отсканирую, а вы, если хотите, задавайте вопросы, вижу, у вас их немало». «На самом деле всего один», — Фигаро сел на стул рядом с Артуром. «Что все это значит? Вы сказали, что Конрад погиб не зря, и что вы уже видели такое раньше?» «Да», — кивнул Артур, — «видел». Точнее, видел нечто очень похожее. Впрочем, позвольте начать издалека, а то вы ни черта не поймете. Одна из книг сама собой открылась, и ее страницы начали неспешно перелистываться. Артур что-то прошептал, сделал рукой сложный пас и, вздохнув, сказал. «Кроули был гением, и он был, простите мне мой прононс, дерьмом на палке. Я никогда не видел, чтобы кому-то настолько легко давалось изучение колдовства». В 20 лет он вытворял с эфиром такое, что завидно становилось даже мне. Однако же, как мне тогда казалось, его не интересовало ничего, кроме его лаборатории и опытов. Поэтому я с легким сердцем сделал его своим первым замом и снабжал всем, о чем он только мог попросить. Он изучал запретные искусства? Фигаро, в те времена не было понятия запретных искусств. Мы были детьми, перед которыми демон Квадриптиха распахнул двери конфетной лавки. И мы жрали, жрали, пока нам не поплохело. Никаких ограничений перед Кроули никто специально не ставил. Он стал заниматься некромантией. Хуже. Он изучал время. Но, Фигаро озадаченно потер нос, но темпоральное колдовство не работает, манипулировать временем нельзя». «Да-да, нельзя перемещаться вдоль линии, нельзя попасть в прошлое или в будущее, нельзя предсказать, какая лошадь победит на скачках, невозможно узнать, от чего померли динозавры и так далее, потому что во времени невозможно перемещение материальных объектов». «Ну да, я об этом и Фигаро. Перемещаясь через блицы, вы тоже перестаете быть материальным объектом. Вас разбирает до условных эфирных блоков, а затем в точке выхода собирает обратно. Потому-то частое перемещение через блиц так опасно. Вы как бы оставляете свои отпечатки во внешних сферах, что может вызвать нездоровое внимание со стороны тамошних обитателей». Кроули начал с изучения блиц-порталов. Все современные внепространственные коридоры работают по его теоретическим выкладкам. Вы знали бы это, если бы не прогуливали историю колдовства. Так вот, я в то время работал со сложными эфирными моделями и обнаружил несоответствие. Некоторые базовые структуры вели себя странно. Что-то меняло их, вмешивалось в мироздание на самом фундаментальном уровне. Дальше еще хуже. Я начал замечать расхождения в результатах экспериментов с основными слоями. Это означало, как вы понимаете, нарушение в причинно-следственных связях. У меня чуть ум за разум не зашел. Хорошо, что Моргана, она мало кому доверяла после своего тесного общения с руководством старой церкви, сообщила мне об экспериментах Кроули. Артур немного помолчал, на лбу призрака залегла глубокая складка. Очень скоро опасения Морганы подтвердились. Кроули, мать его, перемещался во времени. Недалеко, секунды в прошлое, минуты в будущее. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы пошатнуть сами основы мироздания. «И что тогда?» Лицо следователя стало бледным, как мелованная бумага. «Между нами состоялся разговор». Артур невесело усмехнулся. «Кроули уверил меня, что все в порядке, что он прекрасно понимает всю опасность этих экспериментов, что он проводит их только для корректировки своих вычислений и что с перемещениями по линии закончено. Я поверил ему, в конце концов он был просто жадным до знаний невротиком, но установил за Кроули постоянное наблюдение через подконтрольных мне других, чтобы он ничего не заметил и не заподозрил». И некоторое время все было тихо, мирно, Кроули с головой ушел в математику и занимался только теорией. Это продолжалось почти полгода. А потом он принялся за старое. Да, Фигаро, он принялся за старое. 5 минут в прошлое, 1 час в будущее. Однажды я скопировал все его бумаги и провел над ними бессонную неделю, отвлекался только на чай и сортир. Не скажу, что разобрался в записях этого психопата, но главное я понял. Кроули может создавать временной парадокс. Это могло закончиться... Впрочем, лучше вам о таком не знать, спать спокойно будете. Вы его устранили? Я засунул в одно из его устройств бракованную пирамидку-концентратор. Взрыв уничтожил его лабораторию... Лес в радиусе 3 верст вокруг нее и проделал в земле небольшой кратер. Кроули погиб, я лично регистрировал эфирное затухание. Его аура разлетелась, его душа отправилась за поток горнего эфира. Но если он мог перемещаться во времени... «Фигаро, вы меня не за того принимаете, я параноик, и первым делом мы с Морганой ломанулись в Белую башню». Мы внесли коррективы в общее поле, самый базовый, самый фундаментальный уровень. Мы выключили темпоральное колдовство, запретили его, вычеркнули из реальности. Так что даже если Кроули отправился в прошлое или будущее, а это, кстати, не так, прибор, который взорвался, был просто регистратором искажений, он погиб. И неважно, сумел ли он достичь цели. Линия выпрямилась, любые признаки парадоксов были вычеркнуты из нее – как бы задним числом. Не просите объяснять подробнее, у меня самого от этих вещей ум за разум заходит. Но как это связано с Конрадом? Сейчас, сейчас. После смерти Кроули мы собрали все его бумаги и запихнули сюда, в закрытый сектор библиотеки. Это идеальный сейф, поверьте. А почему просто не уничтожили? Фигаро, призрак грустно улыбнулся. Демон Квадриптиха все еще нависал над нашими головами дамокловым мечом. И тогда, и сейчас. Кто знает, может быть, эти записи понадобятся и нам с вами. В общем, мы стали рыться в бумагах Кроули и нашли кое-что весьма пугающее. Приборы. Странные устройства, которые делали удивительные вещи. Колдовские формулы, применить которые не нашлось мужества ни у кого из нас. Но самой жуткой вещью... были, конечно, часы. Часы? В своих записках Кроули называл это устройство секундомером. Это такая маленькая штучка, похожая на бригет без стрелок. Если ее коснуться, то на ней появляются цифры. Время, оставшееся вам жизни. Это невозможно. «Мы тоже так думали, пока не провели несколько опытов с этой хреновиной. Она работала, Фигаро. И работала безотказно». «Стоп!» – следователь взъерошил волосы руками. На его лице явственно читалась отчаянная работа мысли. «Но это же бред. Предположим, некто Василий должен, согласно этому вашему секундомеру, умереть через 3 дня. Во-первых, можно грохнуть его немедленно, и тогда показания прибора коту под хвост. Во-вторых, можно просто спасти его от смерти через 3 дня, запереть в крохотной подземной камере, подключить в кокон поддержания». Фигаро внезапно осекся. Его лицо не выражало ничего, кроме ужаса. «Теперь вы поняли?» Голос Артура стал тихим, он почти шептал. «Поняли, почему я сразу же вспомнил о Кроуле и его опытах?» «Да, мы пытались спасти тех, кому, согласно показаниям секундомера, оставались считанные дни и потерпели неудачу. Если кому-то должен упасть на голову кирпич, а мы его перехватим, то этого кого-то чуть позже задавит паровая повозка. Остановим повозку, утонет в реке, выловим из реки, подавится пельменем. А если, как вы говорите, запихнем такого человека в кокон поддержки, то он просто умрет без видимой причины. Разлет ауры и остановка сердца. Тут замешаны принципы куда более глубокие, чем при темпоральном перемещении. Здесь действует нечто фундаментальное, какое-то правило Вселенной, которого мы не можем понять. А, да, кстати, грохнуть, как вы изволили выразиться, не выходит тоже. Яды обращаются в воду, шаровые молнии гаснут на подлете, револьверы дают осечки. Что за чушь? Если то, о чем вы говорите, правда, то такое должно происходить сплошь и рядом. Вот выстрелил я, скажем, в преступника, а тому жить еще 5 лет, и расплавилась моя пуля на подлете. «Нет», – покачал головой Артур, – «тут все дело именно в знании, в присутствии наблюдателя, понимаете? Иметь точную информацию о будущем – уже предпосылка к парадоксу». Сам Кроули объяснял это так. «Вселенная изменяет себя, дабы парадокса не допустить. Колдовство, кстати, работает похожим образом, хоть и не настолько». «Впрочем, это не важно», – оборвал призрак сам себя. «Дело в другом. Эти смерти, о которых я рассказываю...» «Да», – медленно произнес следователь. «Да, это очень похоже на то, что я видел там на холме. Сперва обвал, потом молния с ясного неба, а потом конец». Он яростно потер виски. «Но, Артур, это же все равно бред». «Ну хорошо, допустим, кто-то свистнул эти ваши часы и попытался спасти Конрада, написав анонимное письмо Пфую, в надежде, что опытный колдун сумеет что-то сделать, как-то предотвратить смерть студента, предположим. Но как тогда быть с остальными смертями?» «Верно, это чушь», – призрак резко тряхнул головой. «К тому же еще по пути сюда я подал запрос в Белую башню». Часики на месте лежат себе тихо-мирно в кунсткамере Морганы. Но таких часиков могло быть и несколько, верно? Да, их могло быть несколько. Сегодня Артур был явно не в настроении спорить. Однако даже если... Фигаро, Фигаро, смотрите! Перед Артуром лежала пухлая папка, битком набитая бумагами. Какие-то схемы, диаграммы, заметки, явно сделанные в торопях на полях тетрадных листов, рассыпающихся в прах от времени, не спасли даже защитные чары. Один из таких клочков бумаги левитировал перед старым колдуном на уровне глаз, а на нем – набросок тушью, висящий над многогранным постаментом шар, утыканный длинными иглами. Исполнитель желаний. Трясущимися пальцами следователь осторожно взял из воздуха бумажку с рисунком и поднес к глазам. Призрак не препятствовал, хотя бумага сыпалась мелкой крошкой, грозя развалиться буквально у Фигаро в пальцах. «Что? Что здесь написано? Я не знаю этого языка. Это один из внутренних шифров квадриптиха. День 5, эксперимент удачен, необходимые данные получены. Проблема аккумуляции не решена, проблема регулирования мощности решена частично». Подопытный в порядке, видимых изменений в ауре нет. Попытки с животными до сих пор безрезультатны. Подопытные без способности к колдовству тоже реагируют плохо. Нужен материал. Проблема первая – термический коллапс. Нужны материалы, сохраняющие сверхпроводимость при обычных температурах. Проблема вторая – рассеивание заряда. Нужно постоянное… Все, дальше запись обрывается. Как быстро мы сможем попасть в комнату к исполнителю? Фигаро нервно облизал губы. Прямых портов в те места нет. Бегом к шорт-трекеру, живо! Артур отшвырнул папку с бумагами в сторону. «Я тут уже почти все скопировал, а вынести бумаги из красного сектора библиотеки все равно нельзя. Коридор, двери, еще коридор. Мимо мелькают стеллажи с книгами, луч света следит за ними словно прожектор с невидимой вышки. Запах старой бумаги, такой бывает только в архивах и библиотеках. Артур, что? Получается, это все-таки Кроули?» «По всему выходит, что так». Призрак сразу поскушнел. «Я бы даже назвал это невозможным, но, похоже, прохвост как-то выкрутился. Сам Кроули не силен, я сотру его в порошок одной левой. Но его необычные знания меня, надо сказать, тревожат. Но если он путешествует во времени...» «Нет, Фигаро, нет, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Но нет, он не может уберечься от опасности, переместившись в прошлое и сбросив на нас с балкона рояль. Почему? Потому что это отменит события будущего. Это как раз и есть парадокс. Вы отправляетесь в прошлое, чтобы предотвратить убийство жены, но если вы его предотвратите, то исчезнет предпосылка к перемещению в прошлое, потому что нечего будет предотвращать, поэтому вы никуда не перемещаетесь, и вашу жену убивают». «Поэтому вы, короче, смысл вы, я думаю, поняли». «Сумасшествие какое-то». «А то! Потому-то мы и расправились с темпоральным колдовством раз и навсегда. Стойте, не так быстро. Сюда, сюда, к столу». «Но он же был здесь». Следователь, рассеянно потирая лоб, широко открытыми глазами смотрел на многогранную деревянную стойку, похожую на вбитый в пол карандаш-переросток. На ее поверхности уже успела собраться пыль. Черные зеркала стен смотрели на них холодно и хмуро, издевательски кривя лица поздних гостей. Шипастый серебристый шар, исполнитель желаний, пропал. «Но он же... Вы же сами видели Артура, он был здесь, это не было иллюзией». «Да...» Веко правого глаза призрака слегка подрагивало. «Был на этом самом месте... На этом самом, мать его, месте...» Внезапно заорал старый колдун. «На этом самом месте! На этом самом!» С пальцев Артура сорвался пучок голубых молний. Фигаро едва успел пригнуться. Стекло окон в том месте, где его касались шнуры ослепительного света, разлеталось яростно шипящими брызгами. Призрак взмахнул рукой, одна из стен с грохотом вмялась. Точно в нее на полной скорости въехал грузовой локомотив. Взмахнул другой, рукава халата закатились почти до плеч, и стойка посреди комнаты взорвалась. Следователь к этому времени, впрочем, уже успел выскочить из комнаты. Отходя от двери, за которой раньше покоился исполнитель желаний, и закуривая тонкую папироску, он подумал, что впервые видит Артура в подобном состоянии. Старый склочник, должно быть, здорово расстроился, и Фигаро счел, что самым благоразумным – будет оставить его ненадолго в одиночестве. Минут через пять, когда стены наконец перестали сотрясаться, Фигаро, аккуратно потушив окурок об одну из статуй, каменные глыбы в виде песочных часов не казались ему сколь-нибудь ценными даже с эстетической точки зрения, осторожно заглянул в комнату. Комнаты больше не существовало. За развороченной аркой двери теперь было нечто, напоминавшее ствол шахты, в которой взорвался... Нет, даже не газ, а что-то вроде алхимической бомбы. Ошлакованная пещера, со стен которой потоками стекало жидкое стекло, задымленное и изуродованное страшными колдовскими ударами. Вот во что превратились покои исполнителя желаний. Сам Артур с непроницаемым выражением лица висел в центре всего этого хаоса и насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Заметив следователя, он, как ни в чем не бывало, улыбнулся и сказал. «Моргана как-то сказала, что бить посуду глупо, однако полезно для быстрейшего восстановления душевного равновесия. В этом старуха, надо признаться, была права. Но каков пострел, черти б его взяли!» что вас так расстроило?» Фигаро, качая головой, с интересом осматривал то, что осталось от комнаты, оценивая масштаб разрушений с профессиональной точки зрения. Было видно, что следователь с трудом скрывает восхищение. «Что? Да то, что у нас из-под носа увели последнюю, а возможно и единственную значимую улику. Вот как теперь прикажете искать Кроули?» «Значит, мы сошлись на том, что это таки Кроули?» Фигаро хмыкнул. «Это ваш окончательный вердикт?» «Ну подумайте сами, у кого есть доступ к защитным системам Академии на таком уровне? В чьих бумагах мы нашли чертеж? Кто занимался исследованиями в области времени? А у меня нет ни малейших сомнений, что смерть Конрада имеет к ним самое прямое отношение». «Да, ну как он действует? Откуда? Где тогда сам Кроули и в чем смысл этих манипуляций? Какая ему выгода от смертей студентов и откуда такая периодичность, 30-летние пики смертности? Что вообще все это значит?» «Вот этого я, если честно, не понимаю», – признался Артур. «Думаю, ответы на некоторые из ваших вопросов мы смогли бы получить, покопайся я пару часов в этом долбанном исполнителе. Но его, как видите, нету дома». «А можно как-нибудь узнать, покидал ли артефакт Академию?» «Нельзя. Нужно специально вешать на него маячок. Думайте дальше». «А если вы, ну, залезете в головы студентов, выясним, на скольких из них висит заклятие типа нас с доступом к исполнителю, найдем того, кто начал всю эту цепочку. И наверняка найдем у него в голове фальшивые воспоминания. Кроули никогда не был идиотом, но сама по себе идея неплоха. Чувствуется, что вы действительно шевелите мозгами, а не просто делаете вид». Фигаро сел на пол, прислонился к стене и задумался. Вокруг поскрипывала Академия, гудели в коридорах сквозняки, щелкали, остывая, раскаленные колдовством Артура стены. Шуршали под паркетом вездесущие мыши, у которых были свои потайные ходы в местную столовую. Никакой тишины, эти стены никогда не спали. «Тут ведь какая штука, Артур, пойми мотив и найдешь преступника, но я все равно не понимаю, кому выгодны все эти смерти? Какая польза от гибели Конрада и кому?» Следователь беспомощно развел руками. «Найти орудие убийства тоже бы не помешало», — призрак подсокал языком. «Ума не приложу, как именно убили всех этих студентов? И можно ли вообще считать это убийством? Не собирал же Кроули в Академии учеников, которым осталось жить всего ничего? Да, причем каждые 30 лет все повторяется». «Не совсем», — Артур нахмурился. «Помните, что говорил ваш начальник о прошлых происшествиях? В этом году трупов много как никогда. Мы спугнули Кроули, Фигаро, и я пока не знаю, хорошо это или плохо». «Странно», — следователь прикусил губу. «Это тот редкий случай, когда я вообще не вижу в происходящем логики. Посудите сами, где-то в Академии вот уже несколько столетий скрывается древний колдун». «А почему именно в Академии?» «Ну а где же еще? Вряд ли господин Кроули живет в гостинице. Если он бывший член ректората, то тут ему в буквальном смысле слова помогают сами стены. К тому же вы сами говорили, миллионы кабинетов, тысячи верст коридоров. Да здесь можно без труда спрятать полк солдат». «Полк?» – призрак усмехнулся в усы. «Да вся армия королевства затеряется в этих залах, точно иголка в океане. Но продолжайте, продолжайте, прошу вас». «Да, и вот каждые 30 лет этот колдун делает что-то, нечто такое, после чего остается несколько трупов. Потом он опять исчезает на 30 лет, и это повторяется уже очень долго». «Мне вспомнилась одна книга», – встрял призрак, – «которую я когда-то прочел. Там один ученый собрал машину времени, ну, такой колдовской прибор. Но он сработал не так, как надо, и каждый день ровно в полночь этого ученого переносило в будущее на 10 лет. Драматическая книженция, кстати». «Я понимаю, к чему вы клоните», – Фигаро задумчиво потер нос. «Но ведь вы сами сказали, путешествовать во времени нельзя». «Да», – согласился призрак, – «нельзя. Точнее, невозможно. Мы полностью заблокировали линию». «Хорошо», – голос следователя слегка дрожал. «Очень хорошо. «А теперь скажите мне, если Кроули, предположим, что это действительно он, не перемещается во времени, то сколько ему сейчас лет?» «А-а-а», — глаза Артура расширились от удивления. «Признаться, этот вопрос не приходил вам в голову так, потому что вы сами живете уже черт знает сколько. Вы разучились мыслить в рамках временных категорий, присущих простым людям». «Да». Призрак дернул себя за бороду и покачал головой. «Да, вы правы. Честно говоря, вы даже меня умеете удивить, Фигаро. Если допустить, что Кроули до сих пор жив, то ему сейчас должно быть лет 600. Что автоматически поднимает следующий вопрос, как вообще кто-либо может прожить столько. Это ваш бывший коллега, Артур, у вас есть теории?» «Давайте для начала пробежимся по всем известным способам продления жизни». Взгляд Артура стал хищным и злым. Следователь уже знал, что это значит. Старый колдун думал. «Алхимия, омолаживающее колдовство к черту. Максимум до 200 лет, не больше. Помощь других. Лет 300. Потом едет крыша. Причем гарантированно. Помощь сильных других. Вот тут уже возможны варианты. Колдун, выпросивший у демона вечную жизнь, вполне мог бы скрываться в стенах Академии от выплат по долгам. Вполне. Но это бред, Фигаро. Студентов убивали не другие, здесь это невозможно. Но если эти смерти – жертва, которую… Нет, в таком случае ауры студентов были бы поглощены, а это не так. Они просто, ну, умерли. Идем дальше. Можно в подать в алхимический анабиоз, типа в спячку. Лет 10 спишь, потом пару месяцев бодрствуешь. Не наш случай. Кроули к этому времени уже стал бы дряхлой мумией, у которой изо всех дыр текут алхимические декокты. Хотя если ты умеешь управлять временем, то можно, наверное, как-то сжать его. Я имею в виду создать нечто вроде темпорального морозильника и проводить в нем годы и годы. «Но опять-таки зачем?» «Зачем?» – эхом отозвался следователь. «Зачем?» «Вопрос мотива, Артур, это самый важный вопрос в этом деле». Он зажмурился и вспомнил. Конрад подходит к серебряной сфере, касается одного из длинных, похожих на гвозди шипов, и исполнитель желаний замирает, словно в ожидании. 100 золотых империалов. Легкий звон – золотые монеты в ладони Конрада и безоглядная радость в его глазах. Чудо. Чудо, да. Чертеж исполнителя был найден Артуром в бумагах Уильяма Кроули, колдуна, изучавшего время. И, судя по его обрывочным записям, Кроули вложил в это устройство немало времени и сил. Но для чего? Чтобы создать машинку, клепающую деньги из воздуха? Что за бред? «Взамен ничего не требует, не бойся, я у него уже раз 10 просил». И тут, наконец, до него дошло. «Артур! Артур, я, кажется, все понял». «Спокойно, Фигаро», — встревожился призрак, — «спокойно. На вас лица нет, и пульс как перед инфарктом. Успокойтесь, расслабьтесь, не переживайте так. Что вы поняли?» «Я понял». Следователь из последних сил рванул воротник, отрывая пуговицу. Дышать сразу стало легче. «Я понял, как Кроули смог прожить столько лет, потому что я, кажется, знаю, чем был этот проклятый исполнитель, что он забирал у студентов в обмен на золото». Артур открыл рот и снова его закрыл. Его глаза сузились, превратившись в холодные темные щелочки. «Устами младенца», — прошептал призрак, облизывая тонкие губы. «Возвращаемся, Фигаро. Здесь больше делать нечего». «Фигаро, к вам посетитель». «В такой час кто это?» «Это девушка, ну, Шен». «Фигаро, она не слышит нас?» «Нет, конечно, защита». «Тогда меня нет дома». «Вы, кстати, и нравитесь, Фигаро, вы в курсе?» «Да, Артур, можно чуть больше света на стол, спасибо». «И что вы собираетесь делать?» «Артур, я не студент Академии, я следователь ДДД, мне без малого 50, что я могу сделать? Через месяц я стану тем, кем был до всей этой эпопеи. немолодым чиновником с лысиной, животиком и занудным характером. Вы могли бы, ну, воспользоваться моментом и хорошо провести время. Ну-ну, не смотрите на меня так, я шучу. Но все же, что вам мешает? Знаете, когда качка изменил мое тело, я поначалу подумал, что он что-то повредил у меня в голове. Весь мир казался ярким, сочным. Счастье било через край, весна, заповедные дали, все такое. А потом я понял, это просто молодая кровь вновь играет в венах. Фальшивая молодость. И мне вдруг так захотелось, чтобы это продолжалось без конца, так что я был готов все отдать за новые 20 лет. Фигаро, есть одна древняя легенда. В далеких горах на востоке бьет из земли фонтан вечной молодости. Тот, кто выпьет из него, станет вновь молодым и вернется в свою утерянную юность. Красивая легенда. Погодите, я не закончил. Так вот. В стародавние времена глоток воды из этого фонтана был самой страшной карой. К нему приговаривали Фигаро, и это было хуже смерти, потому что как только человек понимал, что можно длить и длить свою жизнь без конца, в его душе что-то ломалось, и он готов был пойти на все, дабы получить еще глоток колдовской воды, на все что угодно. Вы хотите сказать, что вечная жизнь – это плохо? Вы... «Нет, Фигаро, вечная жизнь – это просто вечная жизнь. Спросите меня о ее плюсах и минусах лет, это через миллион. Но жизнь взаймы, или что еще хуже, жизнь краденая, уродует человека. Никто никогда не слышал о счастливых вампирах. Так что у вас там получилось?» «Пока ничего, думаю. Но я бы начал проверку среди первых курсов, узнал бы, кому известно об исполнителе желаний, и пошел бы дальше по цепочке». «А почему первых курсов? Хотя да, понятно. Съешьте хоть бутерброд, что ли, с утра не крошки во рту». «Не хочу бутерброд. Хочу яичницу с беконом». «Так закажите». «И две сосиски в тесте, и шашлыка пару шампуров, и пиво. Темного, холодного. Желательно устричного статута». «Губа не дура. А вы как думали? Так вот, вернемся к нашим преподавателям. Допустим, Кроули». Полуденное солнце потоком вливалось в окно кабинета, и в его лучах комиссар Пфуй казался огромной черной статуей, неподвижно замершей у подоконника. Сходство дополняло смертельная бледность, последствия недавней контузии. «Я только что имел весьма неприятный разговор с начальством», — сказал наконец Пфуй. «Академию не закроют, но с этого дня здесь будет дежурить ударный отряд Ордена Строгого Презрения». «В полном составе, мать его!» «Не люблю этих парней, дуболомы как есть!» «Поэтому я принял решение усилить их своей личной группой быстрого реагирования. Ребята проверенные и опытные, вот только не знаю, помогут ли они». «Вы не думаете?» Фигаро скептически поджал губы. «Что вся эта суета скорее спугнет виновного в смерти Конрада?» «Да», — комиссар кивнул, — «конечно!» Но никакой другой вариант не устроил бы ни шефа, ни королевские спецслужбы. Или круглосуточная охрана, или работа Академии будет приостановлена, что в свою очередь означает, что ОСП перевернет здесь все вверх дном, подпишет заключение о безопасности и откроет Академию заново. Что так, что этак, один черт. Пусть хоть студенты учатся. Помолчали. Следователь, умастившийся на мягком диванчике у стены, задумчиво откусил кусок черничного пирога и запил кофе. Секретарша Пфуя готовила прямо-таки божественный кофе, зерна для которого доставляли комиссару из какого-то жутко секретного места. «Комиссар», — сказал, доживав Фигаро, — «зачем вы блицнули меня из вагона? Никак не могу понять смысл этой процедуры». «Конспирация», — Пфуй криво усмехнулся. «Это был не просто блиц, а обменный блиц. Знаешь, наверное, переместить что-то через внепространственный коридор можно гораздо более безопасным способом – произвести обмен массами. Так на приемной платформе, куда я прибыл, находился мой человек. Нас приехало трое, и вагон мы должны были покинуть тоже втроем. А блиц, мало ли, что мы там перемещали. Но главное, я хотел снять с тебя возможные заклятия-маячки». «Блиц убирает их начисто, если ты не в курсе». «Я в курсе. Но вся эта эпопея с превращением меня в студента Академии... Что вы надеялись добиться, только честно?» «Чего?» Фуй как-то странно посмотрел на следователя. «Я знаю тебя не первый год, Фигаро. У тебя есть удивительная способность. Вокруг тебя вечно что-то происходит. Ты умеешь приводить события в движение, зачастую сам того не желая». «Да», – кивнул следователь, думая о намертво впаянном в свою кровь договоре квадриптиха. «Да, есть такое. Но результат...» «Фигаро, подумай сам, мы впервые добились какой-то реакции. Вспомни письмо, ну эту анонимку. Мы впервые увидели, как гибнут студенты, как это происходит. Жуткое, совершенно невероятное дело. Целеста до сих пор не вылезает из лаборатории, работает с данными, что нам удалось собрать. Это нечто необычное, Фигаро. Какое-то невероятное, новое колдовство. Мы...» Дверь открылась, и в кабинет без стука вошел Савелий Качка. Сегодня колдун был начисто лишен своей обычной веселости. Хмурый взгляд, плотно сжатые губы, глубокая горизонтальная морщина на лбу. На Качке была тяжелая роба ударного отряда, на широком поясе крепился целый арсенал волшебных палочек, концентраторов. «Все готово, Андреа!» – Качка коротко мотнул головой. «Наши люди на местах». «Отлично!» Комиссар удовлетворенно кивнул. «Подчиняешься только мне, и вот ему». Он ткнул пальцем в Фигаро, который чуть не подавился куском пирога. «Все приказы ОСП можешь игнорировать, под мою ответственность». «Да, Фигаро, ты можешь пока идти». «Не знаю даже, какие пары сегодня будут. Все преподаватели без алиби сейчас на дознании, а мне опять к начальству с отчетом». «Ох, и выскажу я сегодня шефу все, что о нем думаю. Ох, и выскажу». Академия огромна. Да, большая часть ее коридоров не исследована, и неизвестно, случится ли это когда-либо. Еще восьмой ректор, знаменитый Рено Карр, окончательно задолбавшись терять в ее лабиринтах исследовательские экспедиции, подписал известный приказ номер 210, запрещающий подобные вылазки. Однако даже та часть, которая благополучно используется к настоящему времени, является собой прелюбопытнейший сборник историко-архитектурных экспонатов. Алый зал, в котором заступал в правление третий квадриптих, комната 12 колонн, где знаменитый сержант Кувалда в одиночку одолел боевой отряд столичной инквизиции без единого заклятия, одним лишь черенком от лопаты. Кунсткамера, в которой выставлены уморительные поделки выпускников-метафизиков. Говорят, даже легендарная невидимая шляпа хранится где-то здесь. Просто найти ее бывает тяжеловато. Зал копий. Но, конечно, самая драматическая судьба у столовой. Когда Академия только начинала свою работу, никакой столовой в ней не было вообще. Студенты питались в маленьком флигеле во дворе, от которого к настоящему времени остались лишь фрагменты фундамента, а преподаватели где попало. Когда в конце концов замректор господин Флауэрс случайно развоплотил себе левую ногу, его бутерброд с анчоусами лежал на столе, плохо протертом после алхимических опытов. Была открыта столовая для персонала. Маленькая комнатушка, в которой профессура могла спокойно предаться чревоугодию. Еще через год в столовую притащили полевую кухню, затем помещения увеличились, неся пару стен. Еще через 4 года там уже работало трио поваров из лютеции. Но лишь 100 лет спустя, при ректоре Гиле Александре, столовую наконец открыли для студентов. И с этого момента спокойная жизнь для преподавательского состава закончилась. Чаще всего столовую взрывали. Это не было совсем уж большой проблемой, в конце концов, Академия умела себя восстанавливать. Но почему-то алхимические взрывпакеты чаще всего оказывались именно в содержимом кухонных кастрюль. Что интересно, виновные так и не были найдены. Историческая дуэль квадриги Буйного и Лефевра Атане тоже произошла в столовой. Оба магистра, изрядно нагрузившись, устроили колдовской поединок, длившийся 5 часов – в результате которого зал для приема пищи был полностью уничтожен, а колдуны открыли закон квадриги Лефевра, принцип, сделавший возможным зачарование предметов на длительные сроки. На радостях магистры решили добавить, после чего опять подрались, выясняя, кто же все-таки автор нового закона метафизики. К счастью, оба к тому времени уже страдали от эфирного истощения, поэтому драка свелась к банальному мордобою, закончившемуся окончательным перемирием и совместной научной работой. Именно здесь, среди кастрюли, сковородок, рождались гениальные идеи, исторические заговоры, великие изобретения и новые блюда, способные поставить на уши даже гурмана в Белой башне. Именно здесь Моргана Грозная, будучи на тот момент простой студенткой кафедры метафизики Кариной Востриковой, подкидывала монетку, выбросив решку 1123 раза подряд, после чего слегка тронулась умом и уехала на дальнюю хлябь изучать эфирные флуктуации. Ее труд «Метафизика случая» и стал в конечном итоге поводом для приглашения Карины в квадриптих. А сама столовая мало изменилась за прошедшие столетия. Длинное просторное помещение с низкими потолками и обоями в коричневую клетку на бежевом фоне, потертый паркет, ряды одинаковых белых столов и стульев, окошечко выдачи и пыльные плафоны раковины под потолком. Ничего лишнего, никаких дополнительных украшений. И 340 блюд, достойных украсить королевский стол. «Что-то неважно они выглядят», – буркнула Шен, рассеянно ковыряя вилкой омлет по-лютециански. «Преподы, я имею в виду». Она чуть повернулась, покосившись на стол у стены, за которым сидели трое – Артемий Пакля, Марина Мэри Майнд и Нерон Фрикассо. И старичка выглядела очень расстроенной, ее волосы были уложены кое-как, напоминая воронье гнездо, а глаза воспалены, словно она только что крепко нюхнула голубой пыли. «Они только что с дознания». Глав Сильверпонч откусил кусок котлеты и принялся без аппетита жевать. «Чего им веселиться? Студент умер, найти бы того, кто это сделал с Конрадом, и...» Он с размаху ударил кулаком по столу. «Я бы эту скотину! Это несчастный случай, ты же слышал!» Такер без выражения посмотрел на трио преподавателей и чуть слышно выругался. «Шестой подряд!» «А что, нет?» — Шен подняла брови. «Если бы это было, ну, убийство, Академию бы, наверное, закрыли до выяснения, так?» «Никто ничего закрывать не будет!» — Такер скривился. «Потому как стратегический объект. Ты ешь, Фигаро, ешь!» «Этот антрикот, дымная дорога, шикарная вещь. Вон, гляди, Фрикассо тоже его взял». Следователь переключил внимание на преподавателей. До их стола было меньше 10 шагов, поэтому голоса магистров были слышны очень хорошо. «Под подписку». Нерон Фрикассо нервно крутил вилку в тонких пальцах. «А может быть и вообще под круглосуточным наблюдением. Серьезное же дело». «Во времена моей молодости...» Марина Меримайнд шмыгнула носом. «Этим бы уже занимался специальный корпус, а Академию бы закрыли. Временно, конечно». «Ха!» – Пакля махнул рукой. «Держи карман шире. Это разве что фунтик с тузиком бумагу подмахнут. А пока что будем сидеть тут под присмотром ОСП. Вон они, кстати, легки на помине». И точно, в шагах в 30 у длинного окна, за которым покачивались на ветру ветви разлапистых елей, сидело трое господ в штатском. ОСПшники ели макароны в болоньезе, пили квас и тихонько шушукались. «Орден», – тихо сказал Пончик, – «как пить дать орден? Видите, нашивки на рукавах? Ударный отряд, ничего себе!» «А ты как думал?» – Такер вздохнул. «Преподы у нас, конечно, хороши, но в реальном бою давно не были». «Вон тот же Фрикассо, ему кроме как метафизику преподавать, да речи на Новый год толкать ничего и не надо. А Мэри Майнд так и вообще. Нет, хорошо, что сюда ОСПшников нагнали. Спокойнее». «Да что ты говоришь?» Пончик нервно дернул плечами. «А я вот сижу и думаю, а может к черту это все? Напьюсь сегодня в кабаке, пусть мне ногу сломают, буду лежать себе дома, почитывать книжечки и посмеиваться над дурачками, что остались в академии». «Неплохая, кстати, идея», — Фигаро кивнул. «Кроме шуток, айда в кабак вместе, а Шен устроим, ну, скажем, отравление селедкой». «Да ты видел здешнюю селедку, это ж норвежская семга, белуга, осетр, ты и хрен отравишься». «И все-таки, коллеги, прошу заметить, что допрашивали нас на Лубянке-2. Очень серьезные ребята подключились, зуб даю. Может, комиссар что-то и знает, просто виду не подает». «Фигаро, ты куда?» «В туалет», – следователь натужно улыбнулся. Что-то мне твоя семга боком выходит. Погоди, вот вернусь и обсудим планы на вечер». Фигаро изо всех сил пытался контролировать мышцы, дабы буря, что бушевала в его голове, никак не отразилась на лице. Он лишь надеялся, что у него получится достаточно хорошо. В кабинете комиссара Пфуя был только Савелий Качка. Магистр сидел в кресле комиссара и, хмурясь, пялился в монокуляр дальней связи. «Да, Фигаро, что случилось?» Качка как-то умудрился выразить удивление одним глазом, второй все так же был скрыт линзой прибора. «А где комиссар?» Сердце следователя бешено колотилось. «У начальства!» «Да что это с вами? На вас лица нет!» «Господин Качка!» Фигаро перевел дух. «Комиссар сказал, что вы выполняете мои распоряжения. Так, у меня вопрос. Сделаете ли вы по моей просьбе очень странную и, возможно, очень опасную вещь?» «Да», – теперь Качка уставился на следователя в оба глаза. «Да, сделаю. Я в вашем подчинении. Но о чем идет речь? Ваши люди смогут взять под стражу колдуна уровня магистра, скорее всего, искушенного в боевом колдовстве. Каждый из них сможет. А с моей помощью, да хоть самого Целесту». «Тогда слушайте прямо сейчас». Фигаро говорил минуты три. За это время на лице Качки не дрогнул ни один мускул. Он просто выслушал, хмыкнул и коротко кивнул. «Я все сделаю, Фигаро, но понимаете ли вы, что вам придется потом отчитываться перед комиссаром, а скорее всего и перед королевскими службами?» «Отдаю». «Тогда вперед!» Качка встал из-за стола и отключил монокуляр. «Возьму с собой парочку ребят, для верности, а то наслышан я о вас». За 5 минут до разговора в кабинете комиссара Пфуя. «Артур, Артур!» «Я здесь, не орите так, что случилось?» «Артур, у меня просьба, это срочно. Вы помните, как выглядел секундомер Кроули?» «У меня даже фото есть, в чем дело?» «Сможете сделать такой же? Я имею в виду копию, не рабочую, понятное дело, просто очень похожую». «Артур, могу сделать идеальную копию». «Как быстро?» «В течение минуты, но зачем вам это нужно?» «Я идиот, Артур, я круглый идиот. Смотрите, мне нужно, не привлекая внимания, проникать в академию каждые 30 лет. Система охраны меня знает, я бывший член ректората и квадриптиха. Но меня не знают люди. Люди, понимаете, Артур? Преподаватели, работники столовой, студенты. И тем не менее, меня это почему-то не волнует. Так кто я?» «Невидимка?» «Нет, Артур, нет. Зачем мне такие сложности? Мне ведь еще нужно запустить слух о моем исполнителе желаний, причем так, чтобы не вызвать подозрения, а потом ходить, контролировать, наблюдать. Нет, я не невидимка. Я вообще не буду прятаться, понимаете, ведь я...» «А дьявол!» Войдя в столовую, Фигаро махнул рукой сидящим за столом приятелям и вальяжной походочкой направился к окошку для выдачи блюд. Шаг... «Еще шаг. 1, 2, 3, считал он. В голове билось, гудело от напряжения кровь. «Фигаро!» — крикнул Пончик. «Селедку не бери!» Кто-то рассмеялся. Должно быть Шен. 8, 9. «Всем оставаться на своих местах!» Голос Качки прогремел, как пушечный выстрел. Следователь и не подозревал, что этот низенький толстячок способен реветь, как иерихонская труба. Качка, как оказалось, был личностью весьма многогранной. Фигаро обернулся. Качка стоял в дверях, чуть спереди, по обе стороны от него возвышались двое рослых мужиков в боевых робах. С их плотно сжатых кулаков то и дело слетали искры, люди магистра уже подготовили атакующие заклятия. ОСПшники за столом напряглись, и Качка подал им едва заметный условный знак «Будь на подхвате». Следователь увидел, как один из боевиков ордена чуть склонил голову. Они все поняли. Преподаватели и студенты просто таращились на Качку, как на внезапно выросший посреди столовой кактус. Но магистр не обращал на них внимания. Он сунул руку за пазуху и достал небольшую, чуть больше ладони, коробочку, из которой аккуратно извлек нечто, отдаленно напоминающие часы на длинной цепочке. Большой, слегка выпуклый циферблат, головка завода, блестящая серебряная крышка. Но сходство на этом заканчивалось. Корпус был сплошь утыкан хитрыми переключателями и пружинками, а на циферблате не было стрелок. Секундомер не был иллюзией. Артур трансформировал в него старый портсигар следователя, придав материи форму по имевшемуся у него шаблону. Этот момент был важен. Иллюзию убийца мог учуять. Десятки пар глаз смотрели на устройство в руке магистра. Глаз удивленных, озадаченных, непонимающих. Но были еще одни глаза, глаза, в которых изумление почти полностью скрывалось за чистой, высшей пробы ненавистью. «Как вы поняли, Фигаро, как вы поняли, что это он?» «Пока что это не более чем догадка, Артур. Но Нерон Фрикассо не преподает метафизику уже лет 20, он занимается квазиматематикой. К тому же единственный раз, когда его уговорили выступить с речью на новогоднем балу, был лет 30 назад». Ничего, кстати, из этого не вышло. Он перевернул графин и запутался в словах. Хотя получилось, в общем, смешно. «Студент, Фигаро?» «Да, Артур, студент, просто студент. Как я, понимаете?» «Дерево в лесу, травинка на лугу и никаких подозрений». Дальнейшие события развивались очень быстро. Такер взмыл в воздух. Никаких эфирных каркасов и гравитационных заклятий, никаких сложных построений – он просто взмыл к потолку, а в следующий момент в столовой академии разверзся ад. Люди-качки, похоже, не были морально готовы палить в студента боевыми заклятиями, поэтому в Такера полетели два лассо, обездвиживающие колдовство довольно высокого уровня, но безопасное для жизни. А вот качка был готов ко всему, потому что с его пальцев сорвался веер пустыни – по-настоящему жуткая вещь, мгновенно выпаривающая из человеческого тела всю воду. Вот только вокруг были стены Академии. Стены, в которые защитных заклятий вплетено больше, чем живет блох на портовой крысе. Щиты Академии отразили колдовство Качки и его людей, а потом ударил Такер. Волна пламени с хлопком резанула воздух, и трое ОСПшников, которые уже начали что-то наколдовывать, рухнули на месте, тут же принявшись с воплями кататься по паркету. Защита Академии не сработала. Хитрые системы, чьим главным назначением было спасать жизни, остались безучастны. Качка даже не успел поднять руки для нового заклятия. Такер действовал со скоростью молнии. Волна зеленого газа, и вот магистр и оба боевика содрогаются в приступе безудержной рвоты. Ветер молний, кинетик, разбивший несколько столов в мелкую крошку, огромная плазменная комета, нечто невидимое, от чего не спасли щиты. Качка зашатался и упал, царапая горло. Молодой граф Сильверпонч отреагировал на удивление быстро. Короткими перебежками от стола к столу он добежал до окошка сдачи грязной посуды и одним прыжком нырнул внутрь. Похоже, Пончик умел оставаться хладнокровным даже в подобных ситуациях. «Станет инквизитором», – пронеслось в голове у следователя, судорожно накручивающего боевое заклятие. А вот Шен повезло меньше. Одно из заклинаний Такера, странная рябь с визгом пронзившая воздух, зацепила своим краем девушку, и она, подлетев в воздух, упала между столами, где и осталась лежать точно тряпичная кукла, брошенная злым ребенком. Кожа Шен на глазах наливалась нездоровой трупной синевой. «Вопль Банши», – с ужасом понял Фигаро, – «инфразвуковой резонансный деструктор. У нее минута, максимум две, и если здесь не окажется опытного магистра...» Остальные студенты уже разбегались с воплями, гремели бьющиеся тарелки, грохотала опрокидываемая мебель. Такер не обращал на них внимания, то есть совсем. Он не целился ни в кого из студентов специально, но и не делал поправок на ветер. Вот пульсирующая сфера рванула к Качке, по пути сбив какого-то бедолагу в синей робе третьекурсника. Несчастный отлетел к стене, словно кегля. А вот пучок странных искрящихся кружев черканул какого-то первачка по плечу. И рука студента отвалилась, будто кусок масла, отрезанный раскаленным ножом. Крови не было, кружева мгновенно прижгли рану. Люди магистра уже не двигались, сам он, лежа на полу, из последних сил пытался набросать заклинание, даже не атакующее, а просто фронтальную защиту. И вдруг следователь, как оказалось, совершенно забыл, что на сцене присутствует еще несколько действующих лиц. Артемий Пакля, Марина Маримайнд и Нерон Фрикасо ударили одновременно. Три заклятия, три невидимых эфирных волны с шипением врезались в тыловые щиты Такера. Ни одно из этих заклятий следователь не мог идентифицировать. Первое с яростным шипением врезалось в щит и разлетелось клочьями эктопыли. Второе одним махом снесло половину защиты Такера, обрушив яростно орущего колдуна на пол, а третье буквально сдуло всю плоть с его костей. А дальше произошло страшное. Настолько страшное, что даже у Фигаро, повидавшего на своем веку немало жутких гнусностей, зашевелились волосы на затылке. Скелет Такера встал, ничем не поддерживаемый, не скрепленный ни связками, ни вообще какой-либо плотью кости дрожали, мокрые от крови запястья колдуна двигались, совершая множество мелких брезгливых движений. Фигаро пришло в голову сумасшедшее сравнение с очень тощим купальщиком, входящим в холодную воду и содрогающимся от озноба. А затем плоть стала возвращаться на кости Такера. Именно возвращаться. Другое слово здесь просто бы не подошло. Как будто кто-то быстро менял картинки в волшебном фонаре. Раз, и мышцы тугими канатами оплели голый остов. Раз, и мясо облачилось в чехол розовой кожи. Раз, и с восстановленного тела Такера исчезли все шрамы. Самым безумным было то, что восстановилась даже его одежда. Зеленый сюртук, брюки цвета бутылочного стекла и дорогой галстук-бант, вышитый тонким серебряным узором. Такер медленно развернулся в сторону группки преподавателей, которых от изумления, похоже, разбило нечто вроде паралича. Но тут Фрикасо, наконец, завершил свое заклятие. Этому приему научил его Артур. Довольно сложная формула, которую, к тому же, нельзя было подготовить заранее или на языке профессионалов повесить на палец. Заклинание требовало длительного накручивания, однако оно само наводилось на цель и использовало энергию щитов противника для усиления самого себя. «Если щиты адаптивные», — вспомнил следователь наставление старого колдуна, — то они тут же попробуют перезарядиться, отдавая при этом своему заклятию еще больше энергии. Эфирная перегрузка обеспечена, если не контузия. Ослепительно сияющее веретено впилось в тыловую защиту Такера и с визгом принялось прогрызать себе путь к цели. Эфир загудел от перегрузки, а в следующее мгновение фигура Такера окуталась ярким светом. Колдун взмыл в воздух, сжался точно еж и со страшной скоростью рванул к стене, пробив ее насквозь и оставив после себя лишь обугленную дыру в обоях. Однако он все же успел шарахнуть по троице преподавателей чем-то оглушающим. Магистры повалились на пол, как подкошенные. «Твою ж мать!» Артур, мгновенно материализовавшись по правую руку от следователя, восхищенно подсокал языком. «Вот это да! Бежим, Фигаро, а то тут скоро будет черно от ОСПшников!» «Нет!» – заорал следователь. «Я никуда не пойду, здесь ранены, им нужна помощь, я должен!» Призрак схватил Фигаро за грудки и встряхнул. В руках старого колдуна было столько силы, что следователь почувствовал, как его подошвы отрываются от земли. «Прекратить истерику!» – в голосе Артура зазвенела сталь. «Вы нужны мне бодреньким и с чистой головой!» Я перезагрузил защитные системы Академии. Никто из них не умрет, Фигаро. Машина знает, что делать, и никакие ваши костоправы не помогут раненым лучше. А теперь бегом!»